«Уймись», — сказал Сварог беззлобно. «Люди на работе». И посмотрел в сторону Манфакона. Оттуда несколькими потоками тянулся над городом тяжелый черный дым, и если приглядеться как следует, можно было различить крохотные языки огня и отблески косых лучей заходящего солнца на парадно начищенных алебардах и наконечниках копий. Историческую виселицу застилал дым, и рассмотреть ее не удавалось, да Сварог и не стремился. Король правил кровавую тризну. Все изловленные к тому времени адепты черной благодати прощались с жизнью, и почти каждый довольно медленно. «Адмирал катит», — объявила Мара, и к превеликому облегчению тихарей ссыпала оставшиеся медики в карман. Амунд подъехал один. Шпики старательно сделали вид, что знать его не знают. На сей раз старик был без формы, в темном дворянском платье с белой траурной лентой на шляпе. Он небрежно бросил поводья одному из топтунов, подошел к Сварогу и встал у парапета, заложив большие пальцы за пояс. Сварог, не переменив позы, из-под лобья смотрел на него. «Там в башне ничего не нашли», — сказал адмирал. «Более того, окно, на которое указывают все достойные доверия очевидцы, и не окно вовсе, это вентиляционный проем размером с тарелку, и ведет он на чердачок в пол человеческого роста высотой. Когда-то его специально сделали для голубей, тогдашний морской министр их любил. Попасть туда изнутри с винтовой лестницей невозможно, стена сплошная». «Значит, где-то есть потайной ход. Но ни один человек не пролезет». «Пролезет, если человек размером с мизинец», — сказал Сварог. «О чем вы?» «Это моя забота», — сказал Сварог. «Раз вы не знаете, ничем мне помочь не сможете. И не будем об этом. У вас ко мне дело или...» «Я не хочу, чтобы вы считали, будто она погибла из-за меня». Король, узнав об обстоятельствах ее смерти, держался почти так же, как вы только что. Он тоже знает что-то, чего не знаю я, и ее смерть для него не загадка. Страшная трагедия, но не загадка. Признаться, я впервые в жизни был на волосок от смерти не в море, а во дворце. Он махал мечом и орал, что зарубит меня и застрелится сам, что это мы ее убили, отправив в Хельстад. К счастью, он умеет сдерживать гнев, хотя с прискорбием должен заметить, на этот раз его заставило бросить меч не рассудительность, а далеко зашедшая болезнь и слабость. Так что трезвомыслие возвращалось медленно. И я сказал ему то, что думал. Могу повторить вам то же самое. Либо виноваты мы все, либо не виноват никто, а третьего не дано. Если бы не появились вы, серый рыцарь, если бы Таверра не получил от небес этого дара... Виновных так много, что нет ни одного. Так уж было угодно силам, с которыми нам не поспорить. «Я вас ни в чем не обвиняю», — устало сказал Сварог. «Я тоже научился сдерживать гнев. Ваше счастье, что не подвернулись на площади. Вы только затем и приехали, чтобы рассказать, что не виноват?» «Нет. Король хочет вас видеть. Есть тайны. А я не хочу. Вы, быть может, и не поймете. Но у меня такое ощущение, будто кончилась моя юность. Я больше не бегу, сломя голову, на слово «тайна». Я устал. Так и передайте королю. Да добавьте еще, что там, где предстоит мстить, я обойдусь без него». Он чувствовал, как рот и пальцы сводят злой судорогой, но остановиться пока не мог. «Боже мой! Там все будет гореть до горизонта, если только отыщется горизонт». Амон долго и внимательно смотрел на него, щуря холодные глаза. Подъехала коляска тетки Чари, остановилась в стороне. «Простите, меня ждут», — сказал Сварог нетерпеливо. «До встречи!» Адмирал коротко поклонился и, почти не сгибая колен, зашагал к своему коню. Сварог подхватил топор в чехле, кожаный мешок с застежкой, в каких носят бумаги стряпчие, в развалочку подошел к коляске и сел. Следом запрыгнула Мара. Верзила в ливрее тряхнул вожжами. Продубить так ему физиономию, несомненно, могло только море. Среди тихарей возникло оживление. Из выходивших на набережную улицу мгновенно показались разнокалиберные экипажи, всадники, иные с оседланными лошадями в поводу. И не прошло и минуты, как следом тащилась целая процессия. Местные шпики держались ближе, а иностранные агенты в силу деликатности своего положения в хвосте, конечно. «Вы не в студейский или поступаете?» — спросила тетка Чари, кивнув на мешок. «Отнюдь», — сказал Сварог, — «наследство Гискара». Враги долго и старательно выискивали его тайный порог, но никто не додумался, что протектор был заядлым книжником, что старательно и скрывал, ибо не солидно для его должности и стези. «А как у вас дела?» «Кораблик я вам нашла», — сообщила тетка. «Очень приличная бригантина. Человек надежный, довезет со всем тщанием». «А зачем это вам? Неужели от наместника улететь не можете?» «Наследство — это куча бумаг», — сказал Сварог. «И нужно просмотреть их хотя бы бегло. Вдруг потом не будет времени. А где орлы?» «Улетели орлы. Бонни собрался незамедлительно свергать короля Арсара. Успел набрать человек полсотни и сплошь такие рожи, что я за него спокойно. А на месте короля заранее бы повесилось. Граф поехал с ним. Оно и понятно, для него сейчас нет лучше лекарства, кроме как позвенеть мечом вдоволь, снести парочку голов, самому получить протазаном по каске. Тут и мой капрал следом увязался, подозреваю, по тем же поводам. Очень уж ему принцесса в душу запала. Все пил и матерился, что не успел заслонить. Ну, а какого лешего Паколета с ними понесло, я уже не знаю. За компанию должно быть. Трудно было после всего взять, да и остановиться. Совершенно не знал, куда себя приткнуть. Воровать дальше как-то смешно. А в дворянах непривычно. «Итак, вы у нас теперь графиня». Сварог глянул на ее руку с новеньким перстнем короной. «На большее что, не расщедрились, или вы сами не зарывались?» «Да как сказать, командир? Понимаете, такое впечатление, будто король ничуть на вас и не обиделся, когда вы те земли забрали себе». А может, стрёмно показалось менять объявленную королевскую волю? Кто его там ведает? Одним словом, приехали за нами, за всеми, и повезли в королевский кабинет. Ну, я-то деревня, думал, это и впрямь кабинет. А там целый домина на 4 этажа, куча королевских советников, а уж просто советников, тех и вовсе что грязи. И покатилось все, как в сказке. Кладут перед нами грамоты на титулы, а самих титулов и не вписано. «Диктуйте, — говорят, — что вам вписать? Только, понятно, в принцы не лезьте, потому как это уже против правил». Ну, граф Леверлин туда вообще не ездил, тоскует. «И вообще, — говорит, — мои предки королям города дарили в старые времена». Ну, Паколет по скромности отхватил маркиза, потом, правда, жалел, что продешевил. Из орденов повесили на него бирюзовую цепь, тоже сам выбрал. Орден средненький, да понравился нашему щипачу. Больно уж, говорит, красивый. Мой обормот почесал в затылке, надел на шею алое пламя и попросил вписать его в бароны. Я, сказал мне потом человек раздумчивый, в грязи ползать не люблю, но и на самый верх карабкаться смешно. Следует держаться золотой середины. Зато с Бонни был сущий цирк. Крестьянин наш, прямая душа, наложил лапу не более не менее, как на алмазный венец. Выше коего и не бывает, с лентой, мечами и подвесками. Мне это, говорит, для вязчего авторитета необходимо. Мне еще короля свергать, так что выглядеть я должен соответственно. и по той же причине зачислил себя в герцоги. Тамошние золоченые шишки и ухом не повели, вписали в герцоги. Ну, доходит очередь до меня, и начинаю я рассуждать в точности, как мой шек. Ну, что мне делать на самых верхах? Неуютно как-то. Хотела было в баронессы, да вспомнила, что деревня наша стояла на графской земле, я ведь и из дворянских крестьян. И так мне в детстве мечталось стать графиней. «Пишите графиней», — говорю. Записали. Я вежливо интересуюсь, а нельзя ли мне вместо ваших орденов патент на чин флотского лейтенанта? Ну, они на дыбы. У нас в державе, мол, даме флотских чинов не полагается. Я им втолковываю. Флаг капитанства не прошу, но экзамен на лейтенанта хоть сейчас сдам, не отходя от стола, поскольку есть кое-какой опыт морского плавания. Мы вам, говорят они, на слово верим, госпожа графиня, но даму во флотские офицеры и сам король не решится произвести, потому что это против всех традиций, и будет бунт».